тому времени, когда они закончили завтрак и упаковали рюкзаки, туман в достаточной степени рассеялся, и можно было отправляться в путь. Как и предсказывала Надин, Джо не возражал против того, чтобы ехать позади Ларри. Собственно говоря, он уселся на мотоцикл Ларри по собственной инициативе. «Едем медленно», — в четвертый раз повторил Ларри. «Мы не собираемся нестись, сломя голову, и попасть в аварию». «Прекрасно», — ответил он один. «Я так взволнована, мы словно выступаем в поход». Она улыбнулась ему, но Ларри не смог улыбнуться ей в ответ. Рита Блейкмор произнесла очень похожие слова, когда они уходили из Нью-Йорка. Произнесла за два дня до своей смерти. На ланч они остановились в Эпсоме. Ели жареную консервированную ветчину и запивали ее апельсиновой газировкой как раз под тем деревом, под которым спал Ларри, а Джо стоял над ним с занесенным ножом. Ларри с облегчением обнаружил, что езда на мотоцикле оказалась не столь ужасной, как он предполагал. Большинство участков трассы они преодолевали достаточно быстро, и даже в населенных пунктах ехать со скоростью пешехода приходилось лишь по тротуарам. Надин чрезвычайно осторожно проходила слепые повороты, сбрасывая скорость до минимальной, и даже на прямых участках трассы не заставляла Ларри ехать быстрее 35 миль в час. Он подумал, что при хорошей погоде они смогут оказаться в Стовингтоне 19 июля. На ужин они остановились к западу от Конкорда, и Надин заметила, что им удастся выиграть время по сравнению с маршрутом Лаудера и Голдсмит, если они поедут прямо на северо-запад по автостраде 89. «Там будет много заторов», — в голосе Ларри слышалось сомнение. «Мы сможем лавировать между автомобилями или воспользуемся резервной полосой», — уверенно заявила Надин. «В худшем случае нам придется вернуться к съезду и сделать крюк по местной дороге». После ужина они два часа ехали по автостраде 89 и действительно наткнулись на затор. Сразу за Уорнером дорогу перегораживал автомобиль с жилым прицепом. Водитель и его жена, умершие несколько недель назад, лежали на передних сиденьях своей электры, словно кули с зерном. Втроем им с трудом удалось перетащить мотоциклы через погнувшуюся сцепку между автомобилем и кемпером. После этого они слишком устали, чтобы ехать дальше. В тот вечер Ларри уже не размышлял о том, стоит или нет пойти к Надин, которая унесла свои одеяла на 10 футов от того места, где он расстелил свои. Мальчик спал между ними. В тот вечер он так устал, что мог только одно — спать. Во второй половине следующего дня они наткнулись на затор, который не смогли преодолеть. В перевернувшуюся фуру врезалось несколько следовавших за ней легковушек. К счастью, произошло это всего в двух милях от съезда в Энфилд. Они вернулись назад, съехали с автострады и, чувствуя усталость и разочарование, устроили 20-минутный привал в Энфилдском городском парке. «Чем ты занималась раньше, Надин?» — спросил Ларри. Он думал о выражении ее глаз в тот момент, когда Джо впервые заговорил. Мальчик обогатил свой лексикон словами «Ларри», «Надин», «Пасип» и выражением «иду в туалет», а потому высказал догадку. «Учила детей?» Она удивленно взглянула на него. «Да, попал в точку». «Маленьких детей?» «Да, первый и второй классы». Этим отчасти объяснялось ее абсолютное нежелание бросить Джо. По умственному развитию мальчик находился на уровне 7-летнего ребенка. «А как ты догадался?» «Давным-давно я встречался с женщиной-логопедом, которая жила на Лонг-Айленде», — ответил Ларри. «Я знаю, звучит как начало какого-нибудь нью-йоркского анекдота, но это правда. Она работала в школах Оушенвью, в начальных классах. Занималась с детьми с дефектами речи, с волчьей пастью, с заячьей губой, с глухими детьми. Она говорила, что для исправления речи требовалось показывать детям альтернативный способ произношения правильных звуков. Показывать, как произносится слово, пока в голове ребенка что-то не сработает. И говоря об этом срабатывании, она выглядела точно так же, как ты, когда Джо произнес «пожалуйста». «Правда?» — Надин мечтательно улыбнулась. Мне нравились маленькие дети. Некоторые вели себя плохо, но в этом возрасте не бывает безвозвратно испорченных. Если и можно найти хороших людей, так это маленькие дети». «Романтическая идея, верно?» Она пожала плечами. «Дети действительно хорошие люди. И если работаешь с ними, поневоле становишься романтиком. Это не так уж плохо. Разве твоему логопеду работа не приносила радость?» «Ну да, работа ей нравилась», — согласился Ларри. «Ты была замужем? Прежде?» Снова оно. Это просто вездесущее слово. «Прежде». Всего два слога, но сколько они в себе несли. «Замужем? Нет, никогда». На ее лице вновь отразилась тревога. «Я самая настоящая школьная старая дева. Моложе, чем выгляжу, но старше, чем ощущаю себя. Мне 37». Ларри не успел спохватиться, его взгляд скользнул по ее волосам. Она кивнула, словно он озвучил свою мысль. «Ранняя седина», — привычно объяснила Надин. «Моя бабушка полностью посидела в 40. Думаю, я продержусь лет на 5 дольше». «А где ты работала?» «В небольшой школе в Питтсфилде. Частный и очень дорогой. Стены, увитые плющом, и новейшее спортивное оборудование. К черту экономический спад, снова полный вперед. Автомобильный парк состоял из 2 Тандербёрдов, 3 Мерседесов, парочки Линкольнов и Крайслера Империала». «Ты, наверное, была очень хорошей учительницей». «Думаю, да», — ответила она, не рисуясь, а потом улыбнулась. «Сейчас это не имеет особого значения». Ларри обнял ее одной рукой. Надин слегка вздрогнула, и он почувствовал, как она напряглась. Ее ладони и плечо были теплыми. «Не надо», — стеснительно попросила она. «Ты не хочешь?» «Нет, не хочу». Он озадаченно убрал руку. Она хотела, чтобы он обнял ее. Он чувствовал слабые, но вполне отчетливые волны исходящего от нее желания. Густо покраснев, Надин беспомощно смотрела вниз на свои руки, которые шевелились у нее на коленях, как пара искалеченных пауков. Ее глаза блестели, словно она вот-вот разрыдается. «Надин, родная, ты ли это?» Она подняла на него глаза, и он увидел, что ей удалось справиться с подступавшими слезами. Надин собиралась что-то сказать, но тут подошел Джо с гитарой в руке. Они виноват посмотрели на него, словно он застал их за чем-то гораздо более личным, чем обыкновенная беседа. «Дама!» — как бы, между прочим, сообщил Джо. «Что?» — удивленно спросил Ларри, не очень хорошо понимая, в чем дело. «Дама!» — повторил Джо и ткнул большим пальцем себе за спину. Ларри и Надин переглянулись. Неожиданно послышался четвертый голос, пронзительный и захлебывающийся от волнения, неожиданный, как голос Бога. «Хвала небесам!» — прозвучал возглас. «Ох, хвала небесам!» Они встали и увидели женщину, бегущую к ним по улице. Она улыбалась и плакала одновременно. «Рада вас видеть!» — крикнула она. «Я так рада вас видеть! Хвала небесам!» Она пошатнулась и упала бы в обморок, если бы Ларри не поддержал ее. Он предположил, что ей лет 25. Синие джинсы, простенькая белая хлопчатобумажная блузка, бледное лицо. Ее голубые глаза неестественно застыли, уставившись на Ларри, словно пытались убедить мозг, что это не галлюцинация, что эти 3 человека на самом деле здесь находятся. «Я Ларри Андервуд», — представился он. «Это Надин Кросс. Мальчика зовут Джо. Мы счастливы, что встретились с вами». Какое-то время женщина продолжала беззвучно поедать его глазами, а потом медленно подошла к Надин. «Я так рада», — начала она. «Так рада встретить вас». Она запнулась. «Боже мой, неужели передо мной действительно люди?» «Да», — кивнула Надин. Женщина обняла ее и зарыдала. Джо подошел к Ларри и посмотрел на него. Ларри взял его за руку. Они стояли вдвоем, бок о бок, и пристально наблюдали за женщинами. Так они познакомились с Люси Свон. Она сразу захотела ехать с ними, как только они рассказали, куда направляются, и что у них есть надежда найти там двух других людей, а может быть и больше. В Энфилдском магазине спортивных товаров Ларри подобрал для Люси среднего размера рюкзак, и Надин пошла с ней в ее дом на окраине города, чтобы помочь собрать вещи. Две смены одежды, что-то из нижнего белья, запасную пару туфель, плащ и фотографии умерших мужа и дочери. В тот вечер они разбили лагерь в городке под названием Куичи, расположенном уже в Вермонте. Люси Свон рассказала им свою историю, короткую и простую, не очень отличающуюся от других историй, что им еще предстояло услышать. Нарастающее чувство утраты и шок подтолкнули ее к грани, за которой начиналось безумие. Ее муж заболел 25 июня, дочь — на следующий день. Она истово ухаживала за ними, ожидая, что вскоре сама свалится с хрипаткой. Так называли болезнь в этом уголке Новой Англии. К 27 числу, когда ее муж впал в кому, Энфилд оказался практически отрезанным от окружающего мира. Телевизор принимал не все программы, а те, что показывал, вызывали лишь недоумение. Люди умирали, как мухи. За предыдущую неделю они насмотрелись на чрезвычайное перемещение войск по автостраде, но никто не обращал внимания на такой маленький городок, как Энфилд, штат Нью-Хэмпшир. Ее муж умер 28 июня, перед рассветом. Дочери, похоже, стало немного лучше 29-го, но вечером произошел рецидив. Она умерла около 11. К 3 июля умерли все жители Энфилда, кроме нее и старика по имени Билл Датс. По словам Люси, Билл тоже заболел, но потом вроде бы совершенно оправился. Однако утром Дня независимости она нашла Билла на главной улице мертвым, такого же распухшего и почерневшего, как все остальные. «Я похоронила своих, а заодно и Билла», — рассказывала она, сидя перед потрескивающим костром. Это заняло целый день, но они обрели покой. После этого подумала, что надо, пожалуй, идти в Конкорд, где жили мои родители. Но я все как-то не могла собраться. Она вопросительно посмотрела на них. «Как вы думаете, я поступила неправильно? Они могли остаться в живых?» «Нет», — ответил Ларри. «Иммунитет к болезни не связан с наследственностью. Моя мать...» Он уставился на пламя. «Лесс и я, нам пришлось пожениться», — продолжила Люси. «Тем летом, когда я окончила школу, в 1984 году. Родители не хотели, чтобы я выходила за него замуж. Они хотели, чтобы я уехала из города, родила ребенка и отказалась от него, но я не смогла. Мама говорила, что все закончится разводом. Папа считал Уэса никчемностью, предупреждал, что он будет постоянно мне изменять. Я на это ответила: поживем и видим. Хотела испытать судьбу. Вы меня понимаете?» «Да», — ответила Надин. Она сидела рядом с Люси и смотрела на нее с нежным сочувствием. «Мы жили в уютном маленьком домике, и я никогда не думала, что все это может вот так кончиться». Люси вздохнула, и вздох больше напоминал сдавленное рыдание. «У нас троих все шло так хорошо. Уэс остепенился. Не из-за меня, а из-за Марси. Для него свет клином сошелся на ней. Он...» «Не надо», — сказал он один. «Все это было прежде». «Снова это слово», — подумал Ларри. «Короткое слово из двух слогов». «Да. Теперь все в прошлом. Я думаю, что смогу начать жить заново. Во всяком случае, думала, пока мне не начали сниться эти плохие сны». Ларри вздрогнул. «Сны?» Надин повернулась к Джо. Еще секунду назад он дремал у костра, а теперь смотрел на Люси горящими глазами. «Плохие сны. Кошмары», — кивнула Люси. «Они не всегда повторяются, но обычно меня преследует какой-то человек, и я никогда не могу хорошенько разглядеть его, потому что он с ног до головы завернут в... ну, как бы это сказать... в плащ. И он всегда находится в тени или в проулке». Она поежилась. «Мне даже стало страшно засыпать. Но теперь, может быть, я... Черный чел!» — выкрикнул Джо так яростно, что они буквально подпрыгнули от неожиданности. Он вскочил на ноги и, скрючив пальцы, вытянул вперед руки, словно миниатюрная копия Беллы Лугоши. Американский актер венгерского происхождения, легендарный исполнитель роли Дракулы. «Черный чел! Плохие сны! Гонится! Гонится за мной! Хватает меня!» Он прижался к Надин и опасливо уставился в темноту. Повисло молчание. «Это безумие!» — вырвалось у Ларри, и он запнулся. Все смотрели на него. Внезапно темнота показалась еще более темной, а Люси вновь выглядела испуганной. Ларри заставил себя продолжить. «Люси, а тебе никогда не снились сны о... ну, об одном месте в Небраске?» «Как-то раз мне приснился сон о старой негритянке», — кивнула Люси. «Но короткий. Она сказала что-то вроде «ты приходи ко мне», но я тут же снова оказалась в Энфилде, и этот жуткий человек гнался за мной. Потом я проснулась». Ларри посмотрел на нее таким долгим взглядом, что она покраснела и опустила глаза. Он повернулся к Джо. «Джо, тебе когда-нибудь снился сон о... ну, кукурузе, о старой женщине, о гитаре?» Джо только смотрел на него, а рука Надин обнимала его за плечи. «Оставь его в покое», — потребовала Надин. «Ты только еще больше его расстроишь». Ларри поразмыслил. «Дом, Джо! Маленький дом с крыльцом на домкратах!» Ему показалось, что в глазах Джо появился блеск. «Прекрати, Ларри!» — потребовала Надин. «Качели, Джо! Качели из покрышки!» Джо неожиданно рванулся из объятий Надин, вынув большой палец изо рта. Надин пыталась удержать его, но безуспешно. «Качели!» — возбужденно сказал Джо. «Качели! Качели!» Он отбежал от них и ткнул пальцем сначала в Надин, потом в Ларри. «Она, ты, много!» «Много?» — переспросил Ларри. Но Джо уже успокоился. На лице Люси Свон отражалось изумление. «Качели? Я тоже их помню!» Она посмотрела на Ларри. «Почему мы видим одни и те же сны? Кто-то направляет на нас луч?» «Я не знаю». Он смотрел на Надин. «Ты тоже все это видела?» «Мне не снятся сны», — ответила она резко и тут же опустила глаза. «Ты лжешь», — подумал Ларри. «Но почему?» «Надин, если ты...» — начал он. «Я же сказала, что мне не снятся сны!» Пронзительно, даже истерично закричала она. «Почему ты не можешь оставить меня в покое? Зачем изводишь меня?» Она встала и почти бегом отошла от костра. Люси неуверенно посмотрела ей вслед, а потом тоже поднялась на ноги. «Я пойду к ней». «Хорошо. Джо, останешься со мной? Лады?» «Лады», — ответил Джо и начал расстегивать футляр с гитарой. Люси вернулась с Надин через 10 минут. Видно было, что обе плакали, но Ларри заметил, что между ними установились хорошие отношения. «Извини меня», — сказала Надин Ларри. «Ничего страшного». Больше эта тема не поднималась. Они сидели и слушали, как Джо исполняет свой репертуар. Он делал большие успехи, и теперь, наряду с уханьем и похрюкиванием, изо рта у него вылетали отдельные слова. Наконец они улеглись спать. Ларри с одного края, Надин с другого, Джо и Люси посередине. Сначала Ларри приснился сон о темном человеке, стоящем где-то в вышине. Потом о старой негритянке на крыльце. Только в этом сне он знал, что темный человек приближается, идет по кукурузному полю, прокладывает дорогу сквозь кукурузу. К его лицу прилеплена эта ужасная ухмылка, и он идет к ним, сокращая и сокращая разделяющие их расстояние. Ларри проснулся среди ночи, с перехваченным горлом, задыхаясь от ужаса. Остальные спали, как убитые. Темный человек шел за ним не с пустыми руками. В этом сне темный человек знал, кто он. На руках, словно жертвоприношение, он нес полуразложившееся и распухшее тело Риты Блейкмор, частично съеденные лесными сурками и ласками. Ларри почувствовал неодолимое желание броситься к его ногам, покаяться и смиренно признать, что никакой он не хороший парень, а неудачник, созданный только для того, чтобы брать. Наконец он снова заснул, без сновидений. Проснулся в 7 утра, замерзший, с затекшим телом и с переполненным мочевым пузырем. «Господи!» — опустошенно выдохнула Надин. Ларри посмотрел на нее и увидел разочарование, такое глубокое, что даже слезы тут помочь не могли. Надин побледнела, а ее прекрасные глаза затуманились и потускнели. В конечную точку своего маршрута они прибыли вечером 19 июля, в 7:45, и к тому времени их тени заметно удлинились. Ехали они целый день, лишь несколько раз останавливались на 5 минут, чтобы чуть передохнуть. На ланч в Рандольфе у них ушло всего полчаса. Никто не жаловался, хотя после 6 часов непрерывной езды на мотоцикле тело Ларри затекло и болело так, словно в него вонзили множество иголок. Теперь они стояли перед металлическим забором. Внизу, за их спинами, раскинулся город Стовингтон. Точно такой же, каким его видел Стью Редман в последние 2 дня своего заточения. За забором и лужайкой, когда-то аккуратно выкошенной, а теперь поросшей высокой травой и усыпанной листьями и ветками, занесенными сюда ветром во время послеполуденных гроз, стояло 3-этажное здание. Ларри предположил, что большая его часть скрыта под землей. Не вызывало сомнений, что там нет ни одной живой души. В центре лужайки стоял щит с надписью «Стовингтонский противоэпидемический центр. Федеральное учреждение. Посетители должны отметиться на главной проходной». Под этими строчками были написаны другие, и именно на них они и смотрели. «Шоссе 7 до Рутланда. Здесь все мертвы. Шоссе 4 до Скайлервилля. Мы едем на запад. Шоссе 29 до автострады 87. В Небраску. На юг по А87 до А90 следуйте по нашему маршруту. На запад по А90 ищите указания. Гарольд Эмери Лаудер, Фрэнсис Голдсмит, Стюарт Редман, Глендон Пикуот Бейтман. 8 июля 90 года». «Гарольд, дружище», — пробормотал Ларри, — «мне не терпится пожать тебе руку и купить пиво или пейдей». «Ларри!» — вскрикнула Люси. Надин потеряла сознание.